гадатель не стучал, не кидал манты. Но теперь вдруг не стало жизни его, обломала тишина и вокруг кресты. Покатились по столу рюмки, вилки, блюдца, ложки, вот и подошел к концу вечер памяти. Сережки поминали как могли, но сорвала водкой ложку. Так и подошел к концу вечер памяти. Сережки получилась борода, приключилась иногда, а он умел шутить. А я его шутку понял и всегда буду помнить, а теперь начинаем пить. Побежали как могли, но сорвала водкой мошку. Вот и подошел к концу вечер памяти. Сережки дал кому-то по лицу, получил и сам немножко. Так и подошел к концу вечер памяти. Сережки дал кому-то по лицу.